Глава вторая. С самого утра повалил снег. Огромные белые лопухи медленно падали на землю, укрывая все вокруг высоким снежным ковром. К тому времени, когда пришло время завтрака, насыпало уже порядком. Если так пойдет и дальше, то к вечеру вместо китежа здесь появится огромный снежный сугроб. Терпеть не могу этот день. Все разъезжаются по домам на новогодние каникулы, поэтому вокруг только и разговоров о том, кто куда поедет с родителями, ну и всякое такое. Правда, в этом году ситуация была явно получше. Меня-то теперь дед ждал в Белозерске. Завтра мой день рождения, вот с ним и буду его отмечать. Еще Корвин с нами, само собой, и на этом все. Котов и обитающего в доме деда-призрака считать не буду. Хотя у меня была мысль пригласить еще и Лазареву, если она не уедет на какой-нибудь археологический сбор артефакторов. Но окончательно я еще не решил. Вечером подумаю. «Слушай, Макс, у меня какое-то дежавю», — сказал Нарышкин, когда мы с ним завтракали в полупустой столовой. «Мы ведь с тобой в прошлом году вот так сидели и завтракали, помнишь?» «Угу», — кивнул я, вяло перемешивая мед в овсяной каше. «Только тогда у нас завтрак был поинтереснее. Не то, что сегодня. Хоть бы ветчины порезали с колбасой. Ни яиц, ни бекона». «Да, согласен», — ответил Нарышкин, который, в отличие от меня, уплетал кашу за обе щеки. «Завтрак был лучше. Зато в том году ты не был чемпионом рыцарского турнира». «Ну да», — усмехнулся я. «Должны же быть хоть какие-то радостные новости». «Отец тебе привет передавал», — сказал княжич, подливая себе еще немного мяда в кашу. «Говорил, что ты круто дрался. Жемчужников тоже в полном восторге». «Ага, дядя Игнат мне звонил вчера. Обещал какую-то прикольную штуку подарить за победу». «Это хорошо», — одобрительно кивнул Лешка. «Дядя Игнат в подарках толк знает. От него всегда что-то полезное перепадает». «Вообще-то вчера мне звонил не только Жемчужников. Первым позвонил дед, который, оказывается, внимательно смотрел за ходом турнира по интернету. Потом Ибрагим с Ткачем. Даже Полина нашла в своем плотном графике время, чтобы позвонить. Это было очень неожиданно, между прочим. Тем более, что в этот момент рядом со мной была Цветкова, которая каким-то образом узнала, кто это звонит. После этого она сообщила мне о том, что у нее есть знакомый артефактор, который гораздо круче Лазаревой. Вот, правда, я так и не понял, как она заранее определила уровень Полины. Ох уж эти девочки, все им какие-то интриги мерещатся. Но в этот раз нужно отдать Алисе должное. Несмотря на то, что у нее после моего разговора с Полиной еще минут 10 летели молнии из глаз, больше мне она ничего не сказала. Видимо, прошлый наш разговор пошел ей на пользу. Во всяком случае, пока эффект держался. Кстати, сама Цветкова укатила из китежа еще рано утром, вместе с Настей. После вчерашнего торжественного бала они обе были не в очень хорошем настроении, потому что ни одна из них не стала королевой бала. Девчонки считали это чудовищной несправедливостью и вообще... «Как могла стать королевой бала эта тупая слица Ольга Быкова?» — негодовала Настя после того, как объявили результаты. «Ни кожи, ни рожи. Судьи подслеповатые дураки». Алиса была с ней полностью согласна. А вот у нас с Лёшкой было на этот счет немного иное мнение. Ольга была очень даже ничего, хотя и пятикурсница, но девчонка что надо. Кстати, она единственная, кого на фехтовании гребень ставил против парней. Мы несколько раз пытались достучаться до наших девушек и попытаться им объяснить, что тут ведь не только в красоте дело. Там ведь еще и конкурсы были. Но это было абсолютно бесполезное занятие. С таким же успехом можно было учить Бориса правильно организовывать засаду в камышах. Да и то, толка, наверное, было бы больше. Если не считать это большой проблемой, то в остальном вечер прошел просто на отлично. Участников турнира награждали сразу после объявления королевы бала. Второе место досталось Соловьеву, А вот Уилсон оказался на третьем. Кстати говоря, до награждения никто из их компашки не задержался. Ушли сразу, как только объявили о начале процедуры. Вот с наградой вышла заминка. В нашей группе за первое место полагался браслет стихий, который защищал владельца от различных стихийных атак. Хорошая штука, но только он был один, а победителей двое. Мы с Рахманиновым прямо на сцене бросили жребий, и браслет достался Аркадию. Ну а мне пообещали подыскать не менее ценный подарок. Посмотрим, что они там раздобудут. «Смотри, как сыпет!» — сказал Лёшка, глядя в окно. «Нужно валить поскорее, пока дорогу до Белозерска не завалило. Потом жди, пока ее расчистят». «Ну ничего страшного, у нас на Новый год останешься», — подмигнул я ему. «Да я бы с радостью. Но мы уже в Сочи собрались на Красную Поляну. Там будем отмечать», — сказал Нарышкин и ткнул в мою сторону ложкой. «Ты помнишь, что на Рождество ты обещал к нам?» «Кстати, насчет Рождества...» Я отодвинул тарелку и посмотрел на княжича, который уже успел напрячься. «Я очень постараюсь, но может не получиться». «Почему это? Ты что, единственный ученик, у которого каникулы короче, чем у остальных?» «Да нет, при чем здесь? Просто у меня есть планы на эти каникулы. И я не знаю, сколько это займет у меня времени. Мне нужно будет кое-куда съездить». Вообще-то, сразу после Нового года я решил вплотную заняться поиском второй части Вороньего амулета. Боюсь, что если я этого не сделаю, то Корвин выклюет мне глаза. Это программа минимум, а там видно будет. Планов я себе наметил выше крыши. «Куда именно? Ты, конечно же, не скажешь», — с улыбкой спросил он. «Извини, Леха, но это не только мой секрет, так что...» «Да ладно, Макс, не оправдывайся. Мы же не дети. Нельзя, значит, нельзя. Если захочешь, сам расскажешь». «Договорились», — кивнул я. «Но мне нужна будет твоя помощь кое в чем. Деду я скажу, что поехал к тебе в гости, так что ты, если что, прикрой меня. Он тебе звонить не будет, но мало ли». «Не вопрос, прикрою. Ты только не забудь сказать, с какого момента мне начинать ему врать. А то вдруг я скажу, что ты у меня в гостях, а ты в это время рядом с ним сидеть будешь». «Скажу, не переживай», — пообещал я ему. «Ты хоть скажи, где тебя искать, если что?» «Пока сам точно не знаю», — ответил я и, глядя на его удивленное лицо, добавил. «Ну, так бывает». «Ладно, как знаешь. Ну что, валим?» «Валим». Я не хотел задерживаться в школе дольше, чем нужно, поэтому решил поехать в Белозерск вместе с Нарышкиным. Вещей у меня было немного, так что, пока княжич там паковал свои чемоданы, я еще успел навестить Бориса и поздравить его с наступающим Новым годом. Вряд ли я в ближайшие пару дней сюда попаду. «Что тебе подарить?» — спросил я у него в виде шутки, но неожиданно для меня конструкт задумался. Я уже даже решил, что он завис, пока он, наконец, принял решение и выдал. «Бум-бум, музыка, брум». Судя по интонации, последним словом, он задал мне какой-то вопрос, вот только какой, пойди угадай. Но суть вопроса я уловил. Борис спросил что-нибудь связанное с музыкой. Надо же, не ожидал от него. Нужно будет что-то придумывать теперь, раз уж сам вызвался подарок ему привезти. «Задал ты мне задачку», — сказал я, глядя на него снизу вверх. Снег валил так густо, что я даже его головы толком не видел. «Ну, я что-нибудь придумаю. Будет тебе музыка». «Барум, Максим, бум-бум». «А, спасибо. Тебя тоже еще раз с наступающим». Я помахал ему рукой и побрел со своими чемоданами на стоянку. Лешка сказал, что машина уже там, так что лучше в тепле его подожду. Нарышкин возился почти час. Черт его знает, что там можно было собирать столько времени. Но к тому моменту, когда он наконец пришел на стоянку, я даже успел задремать. «Слушай, особо приближенная к императору, тебе говорили, что ты как барышня собираешься, дольше Цветковой». «Да ключ от комнаты искал», — пробурчал княжич и с силой захлопнул дверь. «Даже под кровать залезал, пока искал». «Ну и где он был?» «У меня в руке», — ответил Лешка и угрожающе посмотрел на меня. «Только не вздумай мне что-то сказать!» Я не говорю». Поднял я руки вверх и вытащил из кармана пакетик с конфетами. «Хочешь карамельку?» «Нет». «Мой чемпион приехал», — сгробастал меня в охапку дед, как только я появился на пороге его дома. «Опять подрос». «Вот, блин. Я думал, это только Хорнборн может обнимать с такой силой, что аж кишки вылезают. Но, оказывается, у моего любимого деда тоже был такой навык». «А, затавишь?» Он отпустил меня, привычно растрепал мои волосы и распахнул дверь настежь. «Ну, заходи, Максим. Чего мы тут топчемся? Я тебя с самого утра жду». Он закрыл дверь, а я в это время отряхнулся от снега. «Ворон твой еще час назад прилетел. Думаю, ну раз так, значит и ты скоро пожалуешь». Я даже удивляться не стал, что Корвин уже здесь. Просто это лишний раз подтвердило мою теорию о том, что он прекрасно понимает каждое мое слово. Хотя иногда пытается выставить меня идиотом и делать вид, что это не так. Особенно в те моменты, когда просит добавки. А я ему пытаюсь объяснить, что он уже достаточно слопал. Проглот. Фауст с пиратом тоже прибежали меня встречать и даже оба потерлись об мою ногу, но это длилось недолго. Не прошло и минуты, как некрокот съездил пирату по уху, и они умчались в комнату выяснять отношения дальше. В общем, все как всегда. Уютно, тихо. Где-то на фоне играет Rolling Stones. Вот только сегодня был еще один нюанс. В доме пахло елкой. «Тащи чемоданы в свою комнату и спускайся вниз», — засуетился дед, забирая у меня куртку из рук. «Сейчас чая будем пить. Ты есть хочешь?» «Не, только недавно позавтракал». Комната была точно такой же, как я ее и оставил. Лишь по отсутствию пыли в ней можно было догадаться, что сюда кто-то заходил, а в остальном все так же. Вот только как-то меньше она стала. Или мне так кажется? «Да вижу я тебя, не слепой», — ответил я Корвину, который уже забрался на свою любимую верхнюю полку и теперь смотрел на меня оттуда своими черными глазами-бусинками. «После Нового года мы с тобой в путешествие поедем, знаешь?» «Кар-кар!» Несколько раз громко каркнул он и часто защелкал клювом. Вообще-то я ему первый раз об этом сказал. До этого только планы насчет поездки строил и с Дорианом их обсуждал. Но почему-то мне казалось, что Корвин о чем-то таком догадывался и с каждым днем вел себя все более беспокойно. Даже есть меньше стал, а это верный признак того, что птица волнуется. С дедом мы проговорили почти целый день. Чай плавно перешел в обед, а затем и ужин подоспел. Ну а что еще делать? Разве может быть что-то лучше хорошего разговора, когда за окном валит снег, а ты пьешь чай в уютной теплой комнате? «Деда, ты не будешь против, если я завтра к ужину приглашу Лазареву?» — спросил я у него перед тем, как отправляться спать. «Поленку, что ли?» — с улыбкой спросил он. «Угу». «Конечно нет. Твой ведь день рождения. Можешь еще друзей пригласить, если хочешь». «Нет. Ее одной будет вполне достаточно. К тому же все остальные по домам разъехались». «Понятно. Но если у нас с тобой в гостях дама будет, тогда давай думать, что будем готовить. Надо же ее чем-нибудь вкусненьким угостить. Или ты знаешь, что она любит?» «Она всеядная», — отмахнулся я. «По крайней мере, при мне ела все подряд». «Вот как», — усмехнулся дед и погладил бороду. «Тогда ладно. Ты уверен, что она согласится?» «Уверен», — ответил я и пошел спать. Вообще-то я деду соврал. На самом деле сомнения у меня на этот счет были. Даже рука вспотела, когда я ждал, пока она наконец ответит. «Привет, Полина», — сказал я, как только услышал в трубке ее сонный голос. «Ты что, спишь уже? 9 часов вечера только». «Привет, Темников. Между прочим, я почти всю ночь не спала. Последние заказы перед праздниками доделать нужно было. Что-то случилось?» «Да нет, ничего. Слушай, у меня завтра день рождения. Приходи к нам на праздничный ужин». Ответа не было. «Ты не подумай ничего такого. Просто поговорить еще нужно. «Ну вот, а я уже решила, что ты меня просто в гости приглашаешь», — рассмеялась она. «Я не это имел в виду. В гости, конечно, просто еще тут...» «Ладно, не нервничай, я пошутила», — сказала она. Затем подождала немного и спросила. «Где-то, я так понимаю?» «Угу». «Окей, ко скольки?» «К 7 вечера». «Договорились. Спокойной ночи, Темников». «Спокойной ночи», — ответил я, но она уже повесила трубку. Я откинулся на кровать и простонал. «Какой же я идиот!» «Согласен, мой мальчик», — тут же взялся за свое Дориан. «Я бы на твоем месте про дела не говорил». «Спасибо, Мор. Ты всегда найдешь, чем меня поддержать». «Да ладно тебе. Она же согласилась. Разве нет?» Вечер прошел просто отлично. Дед рассказывал всякие забавные истории из своей жизни, так что к тому моменту, как мы с Полиной пошли в мою комнату, у нас уже животы болели от хохота. Поэтому мы решили немного передохнуть перед десертом. Лазарева привезла мне огромный шоколадный торт, который нужно было обязательно попробовать. «А неплохо здесь у тебя», — сказала она и плюхнулась на кровать. «Карр!» — громко сообщил о себе Корвин, недовольный тем, что его потревожили. «Ух ты, у тебя здесь ворон живет? Прикольно. Это твой Корвин, что ли?» «Ага», — сказал я и сел в кресло напротив нее. «Но он не всегда со мной в комнате спит. Бывает на улице. В общем, он парень самостоятельный, без меня решает, где ему лучше». «Прикольно», — улыбнулась она и поправила волосы. «Блин, она правда симпатичная девчонка. Точнее сказать, она и раньше была ничего, но сейчас вроде бы даже еще лучше стала». «Так о чем ты хотел поговорить?» «Сейчас». Я открыл свой шкаф, где хранил артефакты, взял оттуда кольцо, ключ и протянул их по линии. «Это я недавно нашел в одном месте. Ты можешь сказать, что это за ключ? Ну и за кольцо тоже буду благодарен». Девушка сначала внимательно осмотрела кольцо, затем ключ и удивленно посмотрела на меня. «Ты где это нашел, Макс?» «Да так, в одном очень нехорошем месте», — уклончиво ответил я. «Почему спрашиваешь? Знаешь, что это такое?» «Это малахитовый ключ», — радостно сказала она. «Да ладно», — всплеснул я руками. «Быть того не может. А я как дурак голову ломаю. Думаю, что за штука?» «Не изви, Темников. Я не в обиду. Просто это необычный ключ». «Но это я уже понял. Весь интернет излазил, пока информацию искал». «Нашел что-нибудь интересное?» — спросила Полина, не отрывая взгляда от вещей, которые я ей дал. «Много всякого разного, но ничего конкретного. Решил, что без тебя в этом деле не обойтись». «Да, вещица необычная. Такие ключики непростые, замочки открывают. Осталось дело за малым — найти тот самый замок. Ну а что за кольцо?» «Ключик и кольцо в одном месте лежали. Не обязательно, что обе вещи принадлежали одному и тому же человеку. Но возможность такая есть». «Блин, Макс, кто так над этим колечком поиздевался? Все облезло. Оно что, в какой-то кислоте хранилось?» «Можно и так сказать». «Где ты только такие места находишь? Вечно притащишь что-нибудь такое. Вот как понять, что здесь было изображено?» «Ну, знаешь, тебя тоже по таким местам носит, что сам черт ногу сломит». «Ладно, не рычи. Поработаю с твоими находками. Такое не каждый день в руки попадает. Только смотри, на быстрый результат даже не рассчитывай. Такие дела быстро не делаются. Знаешь, сколько вариантов может быть?» «Много, наверное». «Да я тебя не тороплю. У меня пока своих хлопот хватает». «Карр!» — вновь напомнила себе Корвин. «Ну и отлично тогда», — сказала она и встала с кровати. «Идем пить чай? Что-то птица твоя нервничает». Я открыл ей дверь, подождал, пока она выйдет, услышал ее шаги на лестнице и повернулся к ворону. «Ну чего ты раскаркался? Совершенно не умеешь вести себя с дамами». «Карр!» «Сам такой».